Глава 3. Изабелла. Мой план рухнул почти сразу. Нет, разумеется, вначале все шло как по маслу. Я спокойно забралась в кузов, спряталась в одну из коробок, которую туда заранее занесла. Меня даже не заметили, но вот дальше... Водитель почему-то упорно меня не слышал, хотя я стучала и делала это довольно громко. Когда машина остановилась, я думала, что описываюсь от счастья, тем более, что в туалет я как раз хотела, и очень, очень хотела. Взять к этому желанию тяжелый рюкзак на плечах и комбо, потянувшее за собой неудачу, обеспечено. Мы с Идой как-то не подумали, что на мне будет еще рюкзак из вещей и адское желание добраться до дамской комнаты. Поэтому я попалась. Ловкости мне не хватило, или же мужчина, что поймал меня, слишком резкий. И совсем не похож на дальнобойщика. Скорее, на бандита. Да, точно, на бандита очень похож. Длинные по плечи волосы, широкие, я бы даже сказала, огромные плечи, крепкие руки, большие ладони, которыми он держит меня за плечи. Я рядом с ним, как букашка. Растоптал и забыл. Смешное препятствие на пути. Странно, что он не раскусил мой маскарад. «Отпустите же, эй!» Собираюсь силами и толкаю его в грудь. Оно у него, надо заметить, широченное и упругое. Ощущение, что прикоснулась к твердому камню, а не к живому человеку. Мужчина отпускает меня от неожиданности, но тут же ловит и, развернув к себе спиной, толкает в спину, командуя. «Иди к кабине, поговорим, расскажешь, от чего бежишь». «Мне страшно. Мамочки, как же страшно». И Ида еще вчера выдала. Рассказала о том, что дальнобойщики далеко не самые доброжелательные и сострадательные люди, а еще... Они подолгу находятся в рейсе, и у них... Как она там выразилась? Недотрах? Господи. «Забирайся», — отдает приказ, открывая дверь справа. «Я в туалет хочу». «В кабине есть бутылка», — бросает. «Можешь воспользоваться, я тут постою». От шока я даже не сразу понимаю, что он говорит. Забираюсь в кабину, осматриваюсь, и только потом... Потом до меня доходит, что именно он предложил. «Простите», — говорю, открыв дверь. «Я просто не привык. Можно мне все-таки в...» Киваю на заросли деревьев, а там, возможно, я избежать смогу. «Ладно», — кивает мужчина. «Но рюкзак оставь. Там все мои вещи и сбережения, так что удрать уже не получится. Без денег и связи мне никто не поможет. Отец найдет за считанные часы». Возвращаюсь к водителю с низко опущенной головой. Стараюсь как можно меньше на него смотреть. То, что он с первого раза не понял, кто перед ним, еще не значит, что он тупой. Рассмотрит, а там... А там иди знай, что он со мной сделает. Отец с ним потом, конечно, разберется, но моему охладевшему телу будет уже все равно. А я... Я просто хотела пожить. Свободно, без опеки отца. Когда оказываюсь в кабине размером с большой автомобиль, становится не по себе. Не так. Совсем не так я представляла свободу. Я думала, что смогу самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Гулять, пусть и не в лучших клубах города, но ведь одна, без Костика этого ужасного и отчетов отцу за каждый проступок. Надоело. Я взрослая, совершеннолетняя. Я с парнями хочу встречаться, и... От раздумий меня отвлекает щелчок, открываемый снаружи двери. Через мгновение большое пространство салона становится тесным, потому что внутрь забирается он. Я сглатываю и прячу взгляд в пол, хотя мне любопытно. Лицо мужчины я лишь мельком рассмотрела, и увиденное, признаться, мне понравилось. Теперь так и норовила взглянуть еще раз, хотя бы мельком, одним глазочком. «Какой-то ты...» — замечает. «Зашуганный. Тебя там что, били?» «Ого!» — тут же киваю. «Тимур Владленович очень жестокий человек». «Так и что?» Недоверие в голосе водителя я слышу очень отчетливо. «Ты просто не мог уволиться? Или кем ты там был? Не рабом же?» «Нет, но я был помощником. Слишком много знал, думаю, перехожу на шепот. Меня хотели убрать». «Убить в смысле?» «Ну, да». «И куда ты теперь? Думаешь, не найдут?» «Надеюсь». «Ладно», — выносит вердикт, и я сильнее сжимаю лямку рюкзака. «Лишь бы отпустил, лишь бы...» «Я тебе помогу», — припечатывает безапелляционно. «Довезу тебя, куда скажешь». «Да я и тут выйду, можно?» «Тут небезопасно. Да и ночь скоро, а ты...» Он почему-то замолкает, а я чувствую, как обжигает мою щеку. Он меня что, рассматривает? Зыркаю на него из-под лобья и тут же сталкиваюсь с внимательным взглядом, которым он меня не рассматривает, нет, сканирует. И именно так. По частичкам разбирает и в пазл складывает. «Один ты, в общем», — говорит он. «И, судя по комплекции, не особо сможешь защититься». «Нормальная комплекция», — отвечаю обиженно. «Тебе лет сколько?» 19. «И уже помощник у Тагаева?» «Ого». «Конечно, он мне не верит. Я бы тоже не поверила. Реальному помощнику моего отца за 50. Он сухой, равнодушный и жестокий. Порой мне кажется, что еще жестче отца, хотя куда уж». Впрочем, план мы так далеко с Идой не думали. Я надеялась, что сбегу, а если не получится, то просто предложу денег водителю. Но даже это наперекосяк. Все пошло не по плану. «Завтра высажу тебя в городе. Тут не так много ехать, к обеду доберемся. Как раз светло будет и не опасно. Идет? Идет. Быстро киваю, так как другого выхода у меня нет. Бросаю на него еще один настороженный взгляд и тут же отворачиваюсь, потому что мужчина по-прежнему смотрит, пристально. Я бы тоже так на него посмотрела, но не позволяю себе такой роскоши. Отворачиваюсь к окну, напоследок думая о том, что у него красивые глаза и волосы слишком ухоженные. И вообще, он не похож на дальнобоя. Я их иначе представляла, да и видела немало. Все-таки папа часто всякие грузы отправляет. Этот мужчина сильно отличается от остальных. От него веет успехом и богатством. Но разве такие люди садятся за руль огромного автомобиля, чтобы несколько недель провести за рулем? Вряд ли. «Эй!» Я вздрагиваю. «Зовут тебя как?» «Костя!» Ляпаю первое, что приходит на ум. «А вас?» «Тар!» Не говорит, а рычит. Как дикий зверь, ей-богу, отвечает. «Тар?» Все-таки переспрашиваю. «Тарас, но все зовут Тар. Прицепилась давно, привык». Знакомые отца часто используют не свои настоящие имена. Из тех, кого я знаю, Молот, Гром, Варвар. Сглатываю. Что, если этот человек знакомый моего отца, а никакой не дальнобойщик? Или вообще его конкурент? «Можешь пока поспать. Там сзади кушетка». Я, конечно, перебираюсь назад. Подальше от его взгляда. Но спать? Уверена, что не сомкну глаз от страха. Так близко, наедине с мужчиной, я еще ни разу не оставалась.